Глава 9. Младшая сестричка Джинхо сосала пустышку примерно 100 часов в день. Только на время еды пустышку вынимали, но она не любила есть. Так что все быстро заканчивалось. Из-за того, что Шумэй не ела, она была такой маленькой-маленькой, тощей-тощей. Ей уже 2,5, а Джинхо легко ее поднимала. И вот мама Джинхо сказала: пора избавляться от пустышки. Тогда, наверное, у Шумэй появится интерес к еде. Но это не помогло. «Соска, соска!» — завывала Шумэй. Она так называла пустышку, потому что так называла ее бабушка Пэт. Мама Джинхо сказала: «Соски больше нет, лапонька». Но Шумэй не унималась. Она визжала и визжала, пока мама не ушла наверх с головной болью и не закрылась в спальне. Тогда папа Джинхо принялся носить Шумэй по дому и пел ей песенку «Большие девочки не плачут», но она продолжала визжать. Наконец папа буркнул плохое слово и посадил ее на диван, не слишком ласково, и пошел в кухню. Джинхо тоже ушла в кухню, потому что от визга уши заложила. Она раскрашивала картинки в школьной тетради, а папа выгружал посудомойку. Он здорово грохотал, заглушал даже вопли Шумэй и время от времени в рассеянности напевал что-то из той песенки «Большие девочки не плачут» тонким и пронзительным девчачьим голосом. Обычно Джинхо злилась, когда родители пели, потому что они в ноты не попадали. Но на этот раз все было окей, ведь папа просто дурачился. «Не плачут». Завывал он, и на «у» голос делал так низко, что даже подбородок к груди прижимал. И вдруг Шумэй замолчала. Папа Джинхо повернулся от посудомойки и посмотрел на Джинхо. Стало очень-очень тихо. Он на цыпочках пошел обратно в гостиную, и Джинхо, соскользнув с высокого стула, за ним. Шумэй сидела на диване, листая любимую книгу-картонку, и деловито сосала пустышку. Нашла, должно быть, между подушек. Ведь у нее была не одна пустышка, а десятки. Тысяча, наверное, была. По 10 в каждой комнате, а еще в коляске, а еще в кроватке и в обеих машинах, чтобы всегда под рукой. Мама Джинхо повсюду их с утра собирала, целыми пригоршнями, но, конечно, все до одной отыскать не сумела. Тогда днем, пока Шумэй спала, мама Джинхо объявила новый свой план. Они устроят праздник. Как только Шумэй проснулась, все разом ей сказали: «Знаешь что, Шумэй? В следующую субботу мы устроим большой праздник, и прилетит сосочная фея. Заберет все твои соски, а тебе принесет чудесный подарок». Даже Джинхо это сказала. Мама просила, чтобы она их поддержала. «Всего через 6 дней она прилетит, Шумэй». Шумэй молча смотрела на них и чавкала соской. Она редко вообще говорила, потому что рот у нее был всегда занят. «А какой подарок?» — поинтересовалась Джинхо. Но мама ответила: «О, это пока секрет». Наверное, сама не знала. Джинхо не дурочка. Если сосочная фея умеет летать, так и подарок принесет такой, какого обычные люди даже вообразить себе не сумеют. «А мне сосочная фея подарок принесет?» — спросила она маму. Мама сказала: «Ну, вообще-то нет, ты же никогда пустышку не сосала. Это так замечательно! Сосочная фея очень, очень тебя за это уважает!» «Лучше бы она подарок принесла», — сказала Джинхо. Мама засмеялась, как будто Джинхо пошутила, а она вовсе не шутила. «А как она узнает, что пора прилетать?» — спросила Джинхо. «Она же фея». «Так почему же она не прилетела сегодня утром, чтобы тебе не собирать все эти соски самой?» «Случилось, ну, просто некоторое недопонимание», — вздохнула мама. «А вдруг в субботу опять выйдет недопонимание?» «Все получится хорошо», — сказала мама. «Просто поверь мне, хорошо, раз я говорю». «Но ведь сегодня же не получилось». «Джинхо», — сказала мама, — «перестань. Мы напишем фее письмо. Так тебя устраивает?» «Думаю, так будет вернее», — сказала Джинхо. Итак, мама села за компьютер и отыскала специальную открытку, на которой аист нес младенца, потому что картинку с пустышкой так и не нашла. На открытке она напечатала заглавными буквами, чтобы и Джинхо могла разобрать. «В субботу, 20 сентября 2003-го, в 3 часа дня, прилетайте, пожалуйста, за сосками Шумэй». Она положила открытку в конверт из-под банковских счетов, и вечером, когда жарили курицу барбекю во дворе, мама положила на решетку гриля конверт, и все смотрели, как он превращается в дым. Папа Джинхо сказал: «Да чтоб тебя!» и отодвинул щипцами куриную ножку подальше от горелой бумаги. Мама Джинхо ответила: «Ну да, ну да, и не говори даже!» и рухнула в шезлонг. «Как я в это влипла?» — спросила она папу. Но потом приободрилась и позвала Шумэй: «Иди, моя хорошая, посиди со мной». Шумэй приковыляла и устроилась у мамы на коленях. В тот вечер пустышка у нее была желтая, в форме лежащей на боку восьмерки. «Однажды, — сказала ей мама Джинхо, — появилась среди фей маленькая, вся такая блестящая. Звали ее Сосочная фея». «Надеюсь, все обойдется», — сказал папа Джинхо. «Кого пригласить?» «Да любого, кто захочет», — сказал папа Джинхо. Они обсуждали это за ужином. Он сказал: «Приглашайте чертова почтальона, если надо. Мусорщиков зовите». «Да, Альфонса!» — подхватила Джинхо. «Альфонса, ты кто?» «Один из мусорщиков». «Мы, конечно, позовем моего отца», — сказала мама Джинхо, «и твоих родителей, и моих братьев с семьями. Это же прекрасный повод собраться. Соска — это так, заодно. Позовем Коуплендов. Маленькая Люси будет играть с Шумэй. И что скажешь, Езданов? Или не надо?» Мама смотрела на папу, когда это говорила, но ответить решила Джинхо: «Мы всегда зовем Езданов, и мне приходится играть со Сьюзен, а она командует». «Не всегда», — заспорил папа. «Мы уже почти месяц с ними не виделись. Нельзя это запускать, Битси. Надо их позвать». «Это не моя вина, что мы не видимся», — сказала мама Джинхо. Она протянула Шумэй куриное крылышко. Шумэй запретили сосать соску за столом, но она все равно повертела крылышко туда-сюда и положила его на тарелку. «Знаешь, после их разрыва Зиба стала вести себя по-другому», — сказала мама Джинхо. «Она вроде бы напряжена». «Она переживает, вот и все. Боится, не сердишься ли ты на нее?» «Это абсурдно. Она знает, что я человек справедливый. С какой стати винить ее за поступки свекрови?» «Это она про Мариам, бабушку Сьюзен. Та вроде бы собиралась выйти замуж за дедушку Джинхо, и если бы вышла, то стала бы бабушкой Джинхо тоже. Папа Джинхо доказывал, что тогда мама Джинхо стала бы еще и тетей Джинхо. «Учись называть маму тетей Битси», — говорил он. Только и смогла ответить Джинхо. «Ничего не понимаю». Но Мариам передумала, и с тех пор они больше не видятся. Она не приглашала их на новогодний обед весной, а на праздник прибытия уехала из города. «Как удобно», — сказала по поводу ее отъезда мама Джинхо. Джинхо сама с радостью уехала бы на это время, терпеть не могла праздник прибытия. «Есть идея», — сказал папа Джинхо. Теперь он прямо к Джинхо обращался. «Мы позовем Езданов, но пригласим и подругу из твоего класса. Она-то командовать не будет». «Ох, Брэд», — вздохнула мама Джинхо, — «не надо еще кого-то звать, и без того все непросто». «Лапонька, ты же помнишь, каково это, когда родители заставляют тебя играть с детьми их друзей, даже если те придурки?» «Сьюзен Ездан вовсе не придурок», — я хотел сказать. «Я приглашу Афину», — решительно заявила Джинхо. «О», — сказала мама, — «Афина афроамериканка. Это мама всегда одобряла». «Хорошо», — сказала мама, — «но обещай мне, что Сьюзен не окажется вне игры. Она такой же гость. Обещаешь?» «Конечно». Вообще-то все наоборот. Сьюзен умела сделать так, что кто угодно почувствует себя вне игры. Мама Джинхо сказала: «Наступит время, моя хорошая, и ты научишься ценить эту дружбу. Понимаю, что сейчас ты об этом не думаешь, но так будет. Может быть, вы даже поедете вместе в Корею и найдете своих биологических матерей». «Зачем нам это?» — спросила Джинхо. «Вы имеете полное право. Мы нисколько не против. Мы вам поможем в этом, поддержим». «Возвращаясь к основной теме», — напомнил отец Джинхо. Джинхо не собиралась в Корею. Ей не нравилась корейская еда, не нравилось надевать эти костюмы с жесткими, режущими внутренними швами, и она никогда, ни разу в жизни вообще совсем даже не глянула на ту дурацкую видеозапись. Дедушка Джинхо посоветовал действовать постепенно. «Это как сигареты», — сказал он. «Шумэй не может в один день взять и завязать». «Понимаю, о чем ты», — сказала мама Джинхо. «Наверное, ты прав». Они сидели в комнате с телевизором. Был понедельник, вторая половина дня. Шумэй спала. Они ждали, пока она проснется. «Так», — сказала мама, — «посмотрим, как лучше к этому подступиться. Наверное, завтра я ей скажу, в машине сосать нельзя. Только дома, скажу я, а не когда мы куда-то едем». «Тогда лучше убрать все эти соски с заднего сиденья», — посоветовала ей Джинхо. «Да-да, конечно, они повсюду. Поверить не могу, что я сама бегала в аптеку и покупала столько этих адских приспособлений». Она с громким щелчком встряхнула наволочку и сложила ее вдвое. «А завтра, — продолжала она, — я скажу, во двор соски тоже не брать. Ты же знаешь, как она любит качели. Ей придется потерпеть без соски, если она собирается покачаться. Так я и скажу. А в среду сосок не будет нигде, кроме ее кроватки. А потом, только не во время дневного сна, это в четверг, а в пятницу — последняя соска перед ночным сном, перед субботним праздником». «Я-то имел в виду скорее пару месяцев», — сказал дедушка Джинхо. «Куда ты так спешишь?» «Я не могу столько тянуть. Я и месяца больше не выдержу. Эти проклятые штуковины сводят меня с ума». Джинхо и дедушка уставились друг на друга. Иногда мама Джинхо и правда как будто с ума сходила. «Нам в школе сегодня рассказывали про планеты», — сказала Джинхо. «Вот как?» — с необычайным интересом откликнулся дедушка. «И какая же планета больше всех тебе приглянулась, Джинхо?» «Плутон. По-моему, ему одиноко». «Я бы еще терпела, если бы она ела как следует», — продолжала свою мать Джинхо. «Но мне кажется, ее настолько удовлетворяет соска, что она не чувствует потребности в пище. Это такое разочарование, когда ребенок отказывается есть. Я готовлю только здоровую еду, цельнозерновую, молоко от коров на свободном выпасе, органика, а она просто пренебрегает мной». Дедушка Джинхо наклонился и вытащил из-под стула свою дождевую шляпу. Поднимаясь, он произнес: «Я тебе одно скажу напоследок, Битси. Видела ты хоть одного подростка с соской? Сама подумай». «Да, да», — вмешалась Джинхо. «Я видела». «Ты видела?» «Девочки из Вестерн-Хай», — пояснила Джинхо. «Некоторые носят на цепочке золотые соски». «Большое спасибо, что сообщила нам это», — ответил дедушка. «Но ты же меня понимаешь, Битси. Раньше или позже Шумэй сама откажется от соски». И он ушел так поспешно, словно боялся услышать, что скажет ему на это мама Джинхо. Раньше дедушка Джинхо так часто не приезжал, но после того, как Мариам передумала, он стал заглядывать чуть ли не каждый день и все разговаривал с мамой Джинхо сначала о политике, потом об уроках, которые он давал как волонтер, и о телепрограмме, которую он смотрел. Но не успеешь оглянуться, и снова он говорит о Мариам. «Иногда я возвращаюсь домой после того, как почту заберу или еще куда выйду. И в ту секунду перед тем, как свернуть к дому, я думаю, а вдруг она ждет меня? Стоит на крыльце и ждет, чтобы сказать, как ей жаль. Она сама не знает, что на нее нашло, и просит ее простить. И когда я сворачиваю за угол, я смотрю под ноги, чтобы она не поняла, как я сам ее жду. Немножко неловко, ведь она, должно быть, наблюдает за мной, и я чувствую, что походка у меня делается не вполне естественной. Хочу напустить на себя небрежный вид, но не чересчур, ты же понимаешь. Не так, чтобы она подумала, будто у меня легко на душе. Она должна понимать, как она меня ранила». Когда он пускался в такие рассуждения, мама Джинхо похлопывала его по руке или испускала низкий бормочущий звук. Но все немного торопливо, словно ей не терпелось с этим покончить. Потом она принималась бронить Мариам. «С чего ты вообще обратил на нее внимание, папа? С чего ты ей заинтересовался? Честное слово, в голове не укладывается. Она того не стоит. Она злая. Ой, я бы не стала ее винить, если бы она просто поблагодарила и отказала. В конце концов, вы всего несколько месяцев встречались. К тому же многие женщины в таком возрасте просто не решаются вступить во второй брак из-за страховки покойного мужа или пенсии, или еще чего-то. Да и ты не так уж разумно поступил, обрушив все это на нее, согласись. Без предупреждения, вот так, публично. И все же ей следовало сразу все прояснить. Она могла тактично отклонить предложение, свести на нет. А она сказала тебе «да». И мы все праздновали. Сколько тостов. Джинхо и Сьюзан уже принялись высчитывать, кем они друг другу будут приходиться. И вдруг «ах!» Раз и бах! Она тебя выгнала. Ну, не то чтобы выгнала. Видеться-то почему нельзя было по-прежнему? Вы же могли и дальше встречаться. Почему непременно все или ничего? Ну, честно говоря, отвечал дедушка Джинхо, думаю, это уж скорее было мое решение. Я с самого начала знала, что она очень холодная. Теперь-то, когда все кончено, я могу это сказать. Холодная и эгоистичная, припечатывала мама Джинхо. Лапонька, она всего лишь оберегает свои границы. Если она такая любительница границ, зачем вообще эмигрировала? Битси, ты себя слышишь? Ты еще скажи, пусть любит эту страну или уезжает к себе. Я не о странах. Я говорю о фундаментальном изъяне характера. Джинхуа опасалась, как бы дедушка не обиделся на маму, что же та все ругает Мариам. Но дедушка приезжал снова и снова. Наверное, его все устраивало. Когда Шумэй проснулась после дневного сна, мама взяла их обеих в магазин за продуктами. И никаких сосок. Шумэй рыдала всю дорогу. Она и в магазине плакала. Но мама Джинхо дала ей банан, и это немного помогло. Она все-таки всхлипывала, но от банана кусочек откусила. На обратном пути, когда она снова заплакала, мама Джинхо сделала вид, что ничего не слышит, и принялась обсуждать будущую вечеринку. «Я купила цветной сахар, шоколадный сироп и эти маленькие серебряные дроже. Мне кажется, лучше много пирожных, чем один большой торт, согласна?» «Угу», — отвечала Джинхо, затыкая пальцами уши. Как только они добрались домой, Шумэй нарыла соску под батареей в холле и отправилась дуться в комнату с телевизором. Во вторник, когда мама одноклассницы высадила Джинхо у дома, Джинхо обнаружила маму на крыльце в большом толстом ирландском свитере. «Что ты тут делаешь?» — спросила Джинхо. «Жду тебя, конечно же», — ответила мама. Но вообще-то она ее на крыльце никогда раньше не поджидала. Еще мама сказала, «Я подумала, не перекусить ли нам сегодня в патио?» И это было тоже странно, потому что погода стояла уже совсем осенняя, прохладная по-настоящему, так что Джинхо не снимала куртку. Но все выяснилось, когда мама взяла поднос с едой. «Шумэй, ты идешь?» — позвала она. Шумэй возила по кухне кенгуру-маму и кенгуру-детку в лиловой магазинной тележке. «А соску тут оставь, дома», — сказала мама. Шумэй замерла и сказала «Нет!» так яростно, что соска выпала изо рта. Шумэй наклонилась, подобрала соску, запихала ее обратно в рот и продолжала толкать тележку. Пришлось им идти во двор без нее. За едой, печенье с арахисовым маслом и яблочный сок, мама Джинхо опять говорила о скором празднике. Ее беспокоил прогноз погоды, с побережья приближался ураган. «Это тот случай, когда мы зависим от погоды», — рассуждала она. «Потому что я придумала, как нам быть сосками. Привяжем их к воздушным шарикам и отпустим лететь. Красиво, правда? А потом войдем в дом, и там обнаружим подарок, который оставит фея». «А нас ураган не унесет?» — спросила Джинхо. Она только что смотрела по телевизору «Волшебника страны Оз». «Нет, мы слишком далеко от побережья. Но вот сильный дождь вполне может быть. Будем надеяться, все закончится до субботы. По прогнозу, хуже всего ожидается в четверг. Но когда эти метеорологи не попадали впросак? Обернувшись к дому, мама кликнула. «Шумей, ты не надумала? Вкусное печенье с арахисовым маслом, лапонька!» Они оставили заднюю дверь приоткрытой, так что Шумей отлично все слышала, но не отвечала. Только и раздавался скрип-скрип ее тележки. Мама Джинхо вздохнула и потянулась за соком. Спрятала руку в рукав свитера, словно варежку, и так через рукав взялась за стакан. В среду никаких сосок, кроме как в кровати. Папа Джинхо сказал, что до него он страшно рад, что ему нужно ехать на работу, и уехал на полчаса раньше обычного. И Джинхо тоже была рада, что ей нужно в школу. К тому времени, как машина мамы и ее одноклассницы посигналила у ворот, уже было ясно, к чему все идет. Шумей тщательно обыскала весь дом и нигде не нашла ни одной соски. Все они лежали в коробке из-под спиртного на холодильнике, но этого Шумей не знала. Она свернулась калачиком под кухонным столом и громко-прегромко плакала. Мама Джинхо закрылась в ванной. Джинхо крикнула ей: «Мам, я пошла!» Чуть помедлив, мама крикнула в ответ: «Пока, дорогая, хорошего тебе дня!» Судя по ее голосу, она, кажется, и сама тоже плакала. В итоге Джинхо немножко даже боялась возвращаться домой. Но когда она вошла, там было тихо, бодрая живая тишина, а не как, когда все злятся. Мама на кухне помешивала какао, дедушка сидел у стола с газетами, а Шумей в автокресле сосала свою пустышку. «Приветствую, мисс Дикинсон Дональдсон», — сказал дедушка. «Привет, деда», — ответила Джинхо, стараясь не смотреть в сторону Шумей. Вдруг взрослые не заметили пустышку, не надо им и подсказывать. Но мама сказала: «Как видишь, мы несколько изменили правила». И Джинхо, пробормотав «М?», забралась на стул. «Я тут говорю твоей маме», — пояснил дед. «Раз впереди у нас великое прощание с соской, зачем же мучить Шумей заранее? Верно, Шумей?» Та, знай себе, сосала пустышку. «Дождемся торжественной минуты», — продолжал дедушка. «Помню, я советовал действовать постепенно, однако я передумал». Он подтолкнул Джинхо локтем и добавил: «Последовательность — удел трусливого ума». «Ну ладно», — сказала Джинхо. Ральф Уолдо Эмерсон. «В любом случае», — развернулась от плиты мама Джинхо, «в субботу — день соски. Помни об этом, Шумей. В субботу прилетит сосочная фея. Ты же это поняла, да?» «Лапонька, передохни», — попросил дедушка Джинхо. «Я только не хочу, чтобы она вообразила...» Но дедушка уже повернулся. «Так, Джинхо, что сегодня было в школе?» И на том разговор закончился. Кроме какао, мама дала алфавитное печенье. Джинхо выбрала из коробки несколько букв и разложила перед Шумей. «Видишь, это «эй», — сказала она. И Шумей на мгновение вытащила изо рта пустышку и повторила: «Эй, точно!» — сказала Джинхо, чувствуя такую радость, такое облегчение, словно Шумей вернулась к ним откуда-то издалека. «А вот би, и еще эй, и си, и снова эй». Тут только и были, похоже, первые три буквы. Она принялась шарить в поисках букв из имени Шумей. Тем временем дедушка Джинхо объяснял ее маме, какой он дурак. «Наверное, я просто забыл, как это делается. Так давно в последний раз ухаживал за женщиной», — говорил он. «О чем я только думал. Хорошенький у меня был вид, когда я заранее прятал у тебя в холодильнике шампанское. Законченный идиот, такой самоуверенный. Так точно знал, что она ответит согласием». «И она ответила согласием», — перебила мама Джинхо. «Ты вовсе не вел себя как идиот». «Она сказала «да» чистым английским языком. И мы выпили то шампанское, и только потом...» «Знаешь, ее английский на слух кажется свободнее, чем на самом деле», — сказал дедушка Джинхо. «Она мне письмо написала, когда уезжала в Вермонт. И тут я впервые заметил, что она пропускает артикли. Оно и понятно, ведь в ее родном языке нет артиклей. И все же в этом проглядывает, не знаю, как сказать, какое-то упрямство, нежелание принимать другую культуру. Думаю, из-за этого у нас и не сладилось. Язык — Это важный симптом. Мне следовало обратить на это внимание. Она и про множественное число иногда забывала. Джинхо это замечала. «Много крекер тебе аппетит испортит», — говорила она. И все же Джинхо не стала об этом вспоминать, потому что любила Мариам и хотела, чтобы дедушка ее тоже любил. «Язык тут ни при чем», — возразила мама Джинхо. «Все дело в ней самой. Она всегда так держится, словно все лучше нас знает. Я бы не удивилась, если бы она стала доказывать, что в том письме и не нужно ставить артикли». «Она могла бы», — кивнул дедушка Джинхо. «Как присмотришься. Это ее манера праздновать иранский Новый год, а наш нет, и всех называть Джан, и этот гарем на кухне, готовящий по любому поводу рис. Право, иногда мне кажется, что в этой стране ассимилироваться приходится в основном американцам. Ты так не считаешь?» «Но я не за это главным образом сержусь на нее», — сказала мама Джинхо, «а за то, что она скрытная». «О, как противно, что все считают это сдержанностью и превозносят! Скрытные люди сводят меня с ума! Как можно этого не понимать?» «Она что, думала, у меня самого никаких сомнений нет?» — спросил дедушка Джинхо. «Я только что овдовел. С моей потери прошло гораздо меньше времени, чем с ее. Я так старался начать жизнь заново, и это было вовсе нелегко, честное слово». «Счастливо избавился», — сказала мама Джинхо. «Не унывай, па. Скоро появится другая». «Никакую другую знать не хочу», — ответил он. Потом он, видимо, испугался, что его неправильно поймут, и стал объяснять. «В смысле, никто не нужен. Мне никто не нужен больше. Никогда». Мама Джинхо похлопала его по руке. На праздник собирались все, кроме дедушки Лу и бабушки Пэт. Их уже куда-то пригласили, и они отказались менять свои планы. Мама Джинхо сказала, что этого она понять не в силах. «Что у них с приоритетами?» — спрашивала она. «Выбирая между какими-то случайными приятелями и собственной внучкой...» «Это не случайные приятели, а ближайшие их друзья», — уточнил папа Джинхо. «Их ближайшие друзья празднуют золотую свадьбу, а внучка всего лишь отказывается от соски». «Сама не знаю, о чем я хлопочу. Судя по тому, что говорят по радио, наше мероприятие и так обречено. Налетит ураган Изабель, и мы все поплывем во внутреннюю гавань». «Ты же говорила, нас не унесет!» — всполошилась Джинхо. «Говорила, что мы далеко от побережья». «Нет-нет, конечно, нам ураган не страшен, не о чем беспокоиться. Я немножко преувеличила», — сказала мама Джинхо. Но в тот же вечер они с папой занесли всю мебель со двора в гараж, на всякий случай. Наверное, и радио преувеличивало. Говорило, что в четверг будет ураган, а с утра, когда Джинхо отправлялась в школу, все было как обычно. И когда вернулась домой тоже, и когда перекусывала. Но во второй половине дня вдруг потемнело, задул ветер, пролился небольшой дождь. Папа Джинхо, вернувшись с работы, сказал: «Похоже, собирается». У Джинхо мурашки побежали по телу. Она волновалась, как в канун Рождества. За обедом она извертелась на стуле, поглядывая в окно. Воздух был такого странного оттенка, лавандового, и деревья выворачивали наизнанку свои листья. «Скрести пальцы, хоть бы вязы не повыдергивала», — сказал папа. «Я на них столько денег потратил, точно давал им университетское образование». Джинхо засмеялась. «Вязы в университете». И тут погас свет. Заплакала Шумей. Мама Джинхо сказала: «Все в порядке, нет причин пугаться». И принесла из буфета в столовой свечи. Папа Джинхо зажег их пистолетом, которым обычно зажигали непослушную горелку на плите. Две свечи поставили на стол и еще две на кухонную стойку. Свет мерцал на лицах. Все выглядели не совсем собой. Шумей принялась махать ладошкой, сперва никто не понял зачем, а потом увидели, что она играет с тенями на стене. «Правда весело», — сказала мама Джинхо, — «словно пикник. И это ненадолго. Скоро провода починят». Но весь вечер они просидели в темноте. Читали при свечах книги с картинками, потом поднялись в спальне, подсвечивая фонариком из кухонного ящика с инструментами. Фонарик поставили на тумбочку у Шумей, чтобы она не боялась. но она все равно заплакала, и Джинхо тоже немножко было страшно, так что в итоге их обеих забрали к родителям в постель. Легли вчетвером поперек кровати. Хорошо, что размер кинг-сайз. А снаружи ревел ветер, и деревья трещали, и время от времени дождь ударял в окно. Мама Джинхо оставила одно окно чуть приоткрытым, потому что иначе, где-то она вычитала, дом может взорваться. Папа Джинхо сказал, не может, это про торнадо, и они поспорили, пока мама Джинхо не уснула. Вскоре Джинхо услышала, как папа встал с кровати и на цыпочках сходил закрыть окно. Потом вернулся и тоже уснул. Шумэй давно уже спала, время от времени слегка причмокивая соской. Снаружи ветер выл все громче. Джинхо чувствовала, как ее это сводит с ума. За окном уже не первый раз включили сирены. Джинхо думала, а вдруг дом уже плывет по гавани? Вряд ли, он как будто пока стоял прочно. Потом наступило утро, а она одна в постели. Ближайшее окно все облеплено листьями. Из-за этого свет в комнате казался зеленоватым, хотя погода вроде бы прояснилась. Джинхо встала и подошла посмотреть внимательнее. Однако через это окно ничего не было видно. Она пошла к другому. Весь двор завален ветками деревьев. На той стороне улицы рухнул на бок старый дуб, в лесовых сад почти целиком накрыл папин универсал. Он вчера оставил его во дворе, потому что гараж заполнила мебель со двора. Только местами из-под ветвей проглядывала крыша автомобиля. Внизу мама Джинхо обжаривала тост, щипцами зажимая кусок хлеба над плитой. Шумэй размешивала в тарелке хлопья, а папа говорил по телефону. «Да, хорошо», — говорил он, — «значит, вам повезло. У нас электричества в ближайшие дни не будет». Он послушал с минуту и сказал, «Спасибо, мама, но даже если бы у нас был шанс проехать, одна машина разбита, а другая заперта в гараже, и поперек подъездной дорожки лежит дерево. Думаю, нам стоит оставить все как есть и не открывать морозилку». Он был в пижаме и в красном клетчатом халате, словно в выходной. Когда он положил трубку, Джинхо спросила, «А ты на работу пойдешь?» И папа сказал, «Думаю, едва ли сегодня кто-то из студентов покажется, лапонька». «А у меня школа будет?» «Наверное, школа закрыта. Да и как до нее добраться?» Мама Джинхо подошла к столу с тостом. Он был местами черный и пах странно. «Не хочу это», — сказала Джинхо. «Тем лучше», — сказала мама. «Буду рада, если ты съешь какие-нибудь хлопья. Надо использовать молоко, чтобы не прокисло». «Когда же нам провода исправят?» — спросила Джинхо. «Не знаю, лапонька. Тысячи и тысячи людей в таком же положении, как и мы, судя по тому, что говорит папин маленький приемник». «Теперь ты рада, что я его купил?» — вставил папа Джинхо. «Я же говорил, радио пригодится». Он обожал всякие приборчики. Из-за этого родители часто спорили. С завтрака и до обеда всей семьей расчищали двор. Конечно, с дубом Кромвели, который полностью перегородил улицу и блокировал движение, они сами не справились бы. Да и с тем вязом, что лежал перед гаражом. Зато они собрали ветки поменьше, и ворохи листьев, все еще зеленых, влажных, здоровых на вид, запихали их в мусорные пакеты и вытащили пакеты в проулок. Джинхо даже птичье гнездо нашла, правда, без птиц. Ей было поручено собирать маленькие ветки в пластиковую корзину, которую папа время от времени вытряхивал. Справа и слева соседи тоже были заняты уборкой. Все дружески перекликались. Миссис Сансом сказала, в одном доме в конце квартала есть электричество. Эти люди позволили соседям протянуть удлинители и подключить холодильники. «Если до вечера не починят, — сказала соседка, — предлагаю собрать все, что может испортиться, и устроить большой соседский пикник с грилем». Джинхо подумала, это гораздо веселее, чем поспешно есть портящуюся еду по домам. «Пусть уж лучше не чинят провода. Погода такая приятная, ветерок, в воздухе свежесть, и никогда еще не бывало, чтобы столько соседей одновременно вышло на улицу». Они приготовили омлет и на том покончили с яйцами. Потом Шумэй отправилась спать днем, а Джинхо из окна родительской спальни смотрела, как мужчины разделываются с дубом. Их пилы жужжали сердито, словно шмели. Они вырезали середину ствола, чтобы машины могли проехать, но бросили во дворе Кромвеля основание, когтившее корнями воздух, а у Дональдсонов — крону, ветвистую всю в листьях. Универсал по-прежнему так и оставался под ней. Папа Джинхо сказал, этим займутся позже, когда справятся с неотложными делами. Он повел Джинхо считать кольца на срезе дерева. Мистер Сансом тоже стоял и считал их. Оказалось, это не так-то легко, потому что кольца местами сливались, и они оба сбивались со счета. От обрубка шел сильный острый и кислый запах. У Джинхо слюнки побежали. Теперь мама уже всерьез переживала за пропадающую еду. Она сказала, что составила в морозилку все те блюда, с которыми столько провозилась. Джинхо ответила: «Ничего страшного. Мы возьмем их на соседский пикник и обжарим на гриле». Но мама заспорила: «Как ты будешь жарить на гриле лазанью со шпинатом, Джинхо?» Она уже больше не твердила, как все это весело, и перестала напоминать, подумая о бедных иракцах. Но это было как раз к лучшему, по мнению Джинхо. В итоге никакого пикника не вышло. Наверное, миссис Сансом забыла свое предложение. Наступили сумерки. Соседи скрылись в домах. Только и видно было, что свечки там и сям в окнах. Мама Джинхо сходила с фонарем в подвал и вернулась с подносом. «Я только на миг приоткрыла дверь морозилки и тут же захлопнула», — сказала она. «Вряд ли температура успела подняться». Она сунула лазанью в газовую духовку, но замороженная лазанья готовилась целую вечность. Они ждали, ждали, ждали, читая при свечах книги. Больше-то заняться было нечем. Сразу после ужина, а ужин был почти 8, все отправились спать в ту королевского размера постель. Мама Джинхо даже посуду мыть не стала. «Это я отложу до утра, когда будет светло», — сказала она. «Наверное, так люди жили прежде», — сказал папа Джинхо. «Подстраивались к рассветам и закатам». «Да хоть так», — ответила мама Джинхо. «Они не мылись уже 2 дня. С этим тоже придется подождать до утра. И зачем вставать с позаранку, если ничего не видно все равно?» Они так заспались, что дедушка Джинхо еле разбудил их, колотя в дверь. «Эй!» — кричал он. «Эй!» Ведь дверной звонок не работал. Мама Джинхо пошла ему отворить, пока остальные одевались. Про мытье никто и не вспомнил. К тому времени, как Джинхо сошла вниз, дедушка уже сидел на кухне и смотрел, как мама обжигает тост. «Джин-Джин!» — приветствовал он ее. «Как тебе нравится такая жизнь?» «Скучновато становится», — призналась она. «Просто надо прикинуться, будто мы перенеслись во времена колонии, лапонька. Я так себе и говорю». Рядом с ним на столе Джинхо увидела пачку одноразовых подгузников. Мама Джинхо не признавала одноразовых, но матерчатые закончились. Еще дедушка привез 3 картонных стаканчика с кофе из магазина и кварту молока, любимый сорт Джинхо, и какую-то серебристую штуку, похожую на ракету, ростом с Джинхо, поставил ее у задней двери. «Что это?» — спросила она. «Гелий». «Гелий?» «Для шариков, к которым привяжем соски». «Соски?» — переспросила Джинхо. «Сосочная вечеринка!» Совсем вылетела из головы. «Ты же знаешь, у твоей мамы слово не расходится с делом», — сказал дедушка. «Я предупредила ее, что сегодня ей предстоит расстаться с сосками, и так оно и будет», — заявила мама Джинхо, не поворачиваясь от плиты. «Мы же не хотим, чтобы Шумэй решила, будто я непоследовательна». «Последовательность удел...» «Папа, я не хочу это слышать!» «Окей, окей!» Он поднял руки, сдаваясь. «Сами и Зиба привезут холодные напитки. Все остальное в любом случае комнатной температуры, пирожные, печенье. Я наскребу мороженое. Что еще надо?» «Ну, осталась небольшая проблема — добраться сюда. Половина улиц в городе перегорожена упавшими деревьями. Или там искрят порванные провода, или и то, и другое. Сотни светофоров вышли из строя. Полиция рекомендует оставаться дома, если только это не вопрос жизни и смерти». «Все наши гости уверены, что смогут проехать. Только Мак сомневается. Рухнул маленький мостик через ручей, который течет на выезде с его дорожки. Но я велела ему просто проехать через ручей. Он же совсем не глубокий». Дедушка Джинхо засмеялся. Сначала это был негромкий хрипловатый звук, но потом его разобрало так, что дедушка стал задыхаться и утирать глаза рукавом свитера. «В чем дело?» — спросила мама Джинхо. Она обернулась от плиты, все еще зажимая щипцами тост. «В чем дело? Что тут смешного?» И, не дожидаясь ответа, обратилась к Джинхо. «Господи, где же твой отец?» Таким тоном словно сердилась на нее. «Он шумы одевает», — ответила Джинхо. «Так скажи ему, что у нас тут кофе, и ему лучше поторопиться, если он не хочет пить его холодным». Джинхо вышла из кухни, а у нее за спиной дедушка принялся отсмаркиваться в большой белый хлопчатобумажный платок. Надувать шары гелием — непростая работа. Этим занимались отец Джинхо и ее дедушка. И они стали очень раздражительными, потому что шары то и дело срывались с крантика и принимались летать по кухне, пугая всех до смерти. «Битси, уведи же детей отсюда!» — потребовал, наконец, отец Битси, хотя дети вовсе тут были ни при чем. На самом деле Джинхо даже помогала. Они с мамой привязывали соски к веревочкам шарика после того, как шар удавалось надуть. Но мама сказала: «Хорошо, девочки, пошли мыться». Уходя, Джинхо слышала, как папа говорит: «Кто другой просто заказал бы десяток готовых шаров, но только не мы. О нет, нам обязательно брать на прокат канистру с гелием и надувать все шарики собственноручно». «Если бы нам требовался всего десяток шариков, я бы так и поступила», — сказала мама Джинхо, пока они поднимались по лестнице. Мама обращалась к ней, словно это Джинхо ворчала. «Но у нас 47 сосок. Нет, 48. Одна все еще у Шумей. Брэд!» — крикнула она вниз. «Нам не 47 шаров нужно, а 48!» «И никоим образом нельзя отправить в полет одну-две соски символически, остальные просто выбросить», — жаловался папа Джинхо и ее дедушке. Мама Джинхо закатила глаза, и Джинхо тоже закатила глаза, потому что одна-две соски — это скучно. Вот на 48 стоит поглядеть. Наверное, все небо закроет. «Вот что сегодня будет, Шумей», — заговорила мама, словно сказку рассказывая. «Каждый гость возьмет два шарика, и все выйдут во двор. Дай-ка посчитаем. 19 человек или, по крайней мере, 17. Что ж, придется некоторым взять больше двух шаров. Ты, например, как именинница, возьмешь три шара». «4!» — сказала Шумей. «Хорошо, 4. Ты возьмешь их 5, 6!» — продолжала Шумей. Видимо, она просто решила поупражняться в счете. Но считать она умела только до 6. На том и остановилась. Подняла руки, чтобы мама сняла с нее через голову рубашку. Ванна уже наполнялась горячей водой, зеркало запотело. «И тогда мы скажем на старт, внимание, марш! И мы разом отпустим шарики, все одновременно, и соски полетят высоко-высоко, далеко-далеко, и сосочная фея выглянет с облака и скажет: «Ого, кто-то стал большой и отказался от сосок, значит, мне пора...» «Я не отказалась от соски», — сказала Шумей. Она вытащила пустышку изо рта, чтобы внятно произнести эту фразу, и тут же засунула обратно. «Пора мне спуститься и принести этому кому-то замечательный подарок», — скажет сосочная фея. И она пойдет в свою волшебную кладовую. «Я не отказалась от соски». «Залезай в ванну, Шумей». «Слишком горячо», — сказала Шумей. «Нет, не слишком. Ты даже не попробовала». «Споришь, лишь бы спорить. Господи! Джинхо, залезай в ванну, прошу тебя». Джинхо еще раздевалась, но тут она стала двигаться побыстрее. Мама пока что опустила в воду Шумей. Как только Шумей оказалась в ванне, она сразу же положила соску в мыльницу, потому что она всегда плакала, когда ей мыли волосы, и ей было неудобно одновременно плакать и сосать. Джинхо залезла следом, цепляясь для равновесия за мамино плечо. «Мама!» — сказала она ей на ухо. «Что, лапонька?» «Ты как думаешь? Какой она получит подарок?» «Ну, подождем, посмотрим, верно?» «Как ты думаешь, а вдруг это кукла? Американская девочка со всеми аксессуарами?» «Аксессуарами, хочешь ты сказать? Хотя едва ли это слово понадобится тебе в ближайшие годы. И нет, я не думаю, чтобы фея принесла такой подарок. У сосочной феи хороший вкус, и она не станет поощрять потребительство». «Ну, у Зибы тоже хороший вкус, а она такую Сьюзен купила». Мама выдохнула так, что челка на лбу приподнялась и сказала: «Мне кажется, Джинхо, самая симпатичная кукла у Сьюзен — та маленькая курдская, знаешь, которая стоит у нее на шкафчике с длинной красной вуалью». «Ну, у курдской куклы нет, а аксессуаров», — возразила Джинхо. «За ушами помыть не забудь», — велела мама. Потом мама встала, подошла к выключателю, пощелкала. Она так весь день делала, только без всякой пользы. Пока они вытирались, мама Джинхо рассказала им еще немного о вечеринке. Она сказала: «Подарок будет в камине, Шумей, потому что сосочная фея спускается по дымоходу, в точности как Санта-Клаус. Все вокруг соберутся, будут смотреть, как ты открываешь упаковку. Дедушка, дядя Эйб, дядя Мак, наверное, тоже. Езданы. И Люси тоже приедет. Твоя подруга Люси будет с нами». «А у Люси останется соска?» — спросила Шумей. «Ох», — вздохнула мама. Потом она сказала: «Ну, может быть, останется. Но это потому, что Люси намного тебя младше. На целый месяц. Она еще совсем маленькая. Но как только она увидит твой подарок, я уверена, она сразу же скажет: теперь и я откажусь от соски». Шумей крепко сжала передние зубы. Пустышка скрипнула, словно несмазанная дверь. Когда они спустились, все шары были уже надуты и плавали под потолком гостиной. Длинные их веревочки свисали вниз. К ним были привязаны розовые, голубые и желтые пустышки. Для Шумей это был словно сон наяву. Она пустилась бегать по комнате, обеими руками тянулась к соскам. До некоторых сумела дотронуться, и они закачались. Но остальные были слишком высоко, ей не хватало роста. Мама сказала: «Красиво будет, когда они все поднимутся в небо, правда?» Шумей не ответила. Пока мама выкладывала в кухне пирожные с глазурью, Джинхо с дедушкой поехали на его машине купить готовый обед в кулинарии. Джинхо как-то забыла про ураган и даже испугалась, когда все это увидела. Обломанные ветки повсюду, на стволах деревьев рваные белые раны с зазубренными опилками. Там и сям пробитая крыша залатана листом голубого пластика. Дважды приходилось сворачивать в объезд, потому что улица оказалась перекрыта. Почти ни один светофор не работал. Перекрестки они проезжали медленно-медленно. Дедушка поглядывал в обе стороны и насвистывал ту мелодию не от той песенки, что он всегда насвистывал, когда сосредоточивался. Мертвые светофоры были похожи на безглазых кукол, смотрели так же пусто и страшно. Жарко было почти как летом, мужчины, пилившие деревья, потели даже в рубашках. «У твоей мамы всегда такие творческие мысли, ты согласна?» — заговорил дедушка. «Понимаю, иногда кажется, что она чересчур далеко зашла, но, по крайней мере, она вкладывается. Ей не все равно. Ты же не станешь спорить, она по-настоящему заботится о вас. Все верно?» Джинхо ответила: «Угу». Она смотрела на дерево, которое упало так аккуратно, со всеми листиками, словно его кто-то бережно уложил на бок. Ей хотелось знать, можно ли воткнуть дерево обратно в его яму, как Брайану из их класса воткнули зуб обратно в десну, когда он выбил его, спрыгнув с лазалки. Его мама положила зуб в молоко и поехала с ним к дантисту. Откуда мамы такое знают? Когда они с дедушкой вернулись домой, в гостиной все уже было готово. На столе скатерть в цветочек, блюдо с пирожными и печеньем, миски с мятными карамельками, бледными как пустышки. Пообедали на кухне. Мама Джинхо почти не ела, потому что волновалась из-за прогноза погоды. Ждали снова дождя. Она все поглядывала на небо, оно было чистое, ярко-синее, и все спрашивала, как же возможно запускать шарики в проливной дождь. Папа Джинхо посоветовал ей не будить лихо, пока спит тихо. Он часто так говорил. После обеда Шумей спала, а Джинхо и мама наряжались к вечеринке. Джинхо надела красную футболку и новые джинсы с вышивкой, а потом зашла к маме посмотреть, какое у мамы будет лицо. Она знала, что джинсы с вышивкой не слишком-то по-корейски. Но мама сказала всего лишь: «Ты прекрасно выглядишь, моя хорошая», и ничем не выказала недовольства. Она и Шумей одела в джинсы, когда та проснулась, так что с этим все было, видимо, в порядке. Шумей поспала очень мало, может быть, возбудилась из-за вечеринки или расстроилась. И еще она отказалась от чашечки сока, которую обычно пила после дневного сна, скорчилась за кухонным столом, смотрела на всех сердито, искоса и сосала свою пустышку. Первыми приехали езданы. Они привезли напитки. Сами и Зиба тащили вдвоем большой переносной холодильник. И все вышли на улицу, чтобы пропустить папу Джинхо, который подхватил груз у Зибы. «Утром у нас на миг погас свет», — рассказывала Зиба. И я подумала: «О, нет! Что если у нас отключится холодильник?» Но это была только секунда. Между ее расклешенными джинсами и черным вязаным топом виднелась полоска голой кожи. Зиба выглядела очень нарядной. Волосы торчали на затылке длинным хвостом, словно огромная виноградная гроздь, такие же истинно черные. А вдруг люди, которые занимаются усыновлениями, напутали? Потом это выяснится, и они извинятся, и надо будет поменять девочек. Джинхо получит Зибу, а Сьюзан достанется Битси в мешковатом платье без рукавов, в сандалиях, из которых торчат узловатые пальцы. Вот ужас был бы, если бы мамы умели читать мысли детей. Джинхо мечтала, вот бы Сьюзан принесла с собой куклу, американская девочка. Но нет. Сьюзан вроде бы не любила особо кукол. Зря только ей дарят. Она вытащила из кармана йо-йо, должно быть, в это играют в частной школе, и ловко гоняла его вверх-вниз на ходу. Мама Джинхо тем временем рассказывала Зибе о судьбе замороженных продуктов. «Это похоже на стадии горя», — говорила она. «Первый день отрицания. Наверное, электричество успеют дать до того, как что-то испортится. На второй день — скорбь. Погружаешься в пучины отчаяния и мысленно прощаешься со всем, что успела наготовить». «А ко мне подруга приедет», — сообщила Джинхо. «И что?» — откликнула Сьюзан. «Ее зовут Афина. Мы с ней каждую перемену играем на горке». Но тут мама Джинхо вмешалась. «Она не такая старая подруга, как ты, Сьюзан. Ты и Джинхо, вы так давно друг друга знаете». Умеет же она одновременно участвовать в двух разговорах. «Может быть, даже ваши мамы знакомы», — продолжала она. «Кто знает, а вдруг ваши биологические мамы там, в Корее, задушевные подруги?» Джинхо изо всех сил отводила глаза, чтобы не встретиться взглядом со Сьюзан. И подумать только, приехала Афина. Вышла из машины своих родителей как раз, когда все подходили к дому. И оказалось, она из тех, у кого в присутствии взрослых куда-то все слова пропадают. Остановилась с разгона, увидев всех, и сунула палец в рот. Джинхо позвала: «Эй, Афина!» А та стояла посреди двора в белом платье с оборками, прижимала к себе завернутый подарок. «Сходи за ней», — зашептала мама Джинхо. И Джинхо спустилась по ступенькам парадного крыльца, повторяя ободряющим тоном: «Иди сюда, иди сюда!» Наконец Афина стронулась с места. Она передвигалась по сантиметру, пока не поравнялась с Джинхо. Тут она сунула ей в руки подарок. Какая-то книга. Джинхо сквозь обертку прощупала. Она сказала: «Спасибо». Но Афина ответила: «Это твоей сестре». Вроде как Джинхо сглупила. Она поспешила сказать: «Я знаю», и повела Афину в дом. Мама Джинхо стала всех знакомить. Она покачивала Шумей на бедре и говорила: «Афина — это самая первая подруга Джинхо. Сьюзан Ездан. А это родители Сьюзан, Сами и Зиба. И дедушка Джинхо Дэйв». Афина снова сунула палец в рот. У нее были крошечные цветные бусины в косичках по всей голове и еще по золотой бусине в каждом ухе. Джинхо уже так давно просила проткнуть ей уши, но мама заставляла ждать до 16 лет. В гостиной было неудобно сидеть из-за шариков. Почему-то никто об этом не подумал. Из-за этих веревок, свисавших повсюду, казалось, будто с потолка льет дождь. Взрослым приходилось пригибать голову, чтобы видеть друг друга во время разговора. Все они стали сутулые. И тут дядя Эйб вошел без стука и с порога спросил: «Что это у вас за джунгли?» И мама Джинхо сказала: «Ой, ладно, давайте перейдем в столовую. Афина — это двоюродные сестры Джинхо, Дейдра, Бриджит, Полли». В столовой тоже вышло неловко, потому что как только взрослые разобрали стулья, они сразу уселись за стол, словно ожидали угощения. А там только и было, что блюдо со сладким, которое следовало передавать друг другу. «Наверное, нужны тарелки», — сказала мама Джинхо. «Или, погодите, а куда мы дели напитки?» И она захихикала. Такое с ней иногда случалось. «Изобретать новую традицию не так-то просто», — сказала она Зибе. Зиба сказала, «Я принесу напитки, сиди спокойно», потому что мама Джинхо так и держала Шумэй у себя на коленях. «Спасибо, Зиба», — поблагодарила мама Джинхо и, обернувшись к тете Джанин, пояснила, «Кое-кто у нас сегодня плаксив, но этого, я так понимаю, следовало ожидать». Тетя Джанин сказала, «Что это у тебя во рту, Шумэй? Неужели пустышка?» «Оставили напоследок», — ответила мама Джинхо. «Когда все соберутся, мы привяжем ее к последнему шарику, и она полетит высоко-высоко». Последние слова предназначались для Шумэй, но та лишь хмурилась и крепче вгрызалась в соску. «Дай ей подарок», — велела Афина Джинхо. Они пристроились на подоконнике рядом с Полли, которая накрасила губы почти черной помадой, и в каждом ухе у нее было по 6 сережек, все разномастные. Джинхо соскользнула на пол и пошла к Шумэй отдать подарок Афины. А пока Шумэй сдирала с подарка обертку, вошли Коупленды. Мерси Коупленд сказала, «Извините, у вас звонок, похоже, не работает». Она держала на руках Люси, и взрослые, конечно, принялись вокруг нее суетиться. Люси была такая красивая, что Джинхо готова была ее укусить. Щечки круглые, мягкие, глаза голубые, словно цветочки, а волосы — миллион золотых кудряшек. Люди ахали — ангелочек. Гораздо красивее Шумэй с ее прямыми черными волосами и глазками-щелочками. И хотя у Люси была при себе соска, она просто болталась на ленточке, подвязанной к шее. Прозрачная пластиковая пустышка, а внутри цветные кружочки. Занятная, таких Джинхо еще не видела. Так что рот у Люси не был заткнут, в отличие от Шумэй. Красивый ротик, розовый, очень маленький, пухлые губы. В руках Люси держала квадратную, завернутую в полосатую бумагу коробку, и как только мама спустила ее на пол, Люси приковыляла к Шумэй и положила подарок ей на колени. «Ах!» — восхитились все. Но Шумэй больше заинтересовала соска в горошек. Она подалась вперед и хотела схватить, но Люси уже повернулась обратно к своей маме. «Вот спасибо, Люси!» — сказала мама Джинхо, а потом еще «Спасибо, Зиба!» потому что Зиба выставила на стол перед ней подарки езданов. Езданы всегда, совсем всегда приносили подарки, по любому поводу. Это в них было самое лучшее, одно из самых лучших. «Тут все друг друга знают?» — спросила мама Джинхо. А поскольку никто не ответил, она сказала, «Чудесно, тогда, я думаю, мы первым делом отпустим шарики. Все согласны? Покончим с этим». «Вроде как пластырь содрать», — сказал дедушка Джинхо. — Точно. Итак, Брэд, ты принесешь последний шарик, а ты, Шумэй, отдашь мне соску. Ждать, пока Шумэй отдаст соску, она не стала. Просто взяла и выдернула ее у Шумэй изо рта. Рот Шумэй так и остался приоткрыт, словно удивленное влажное «О». Она оглядывалась по сторонам, как будто недоумевая, что с ней такое стряслось. «И вот так», — приговаривала мама, привязывая соску к шарику. «Последняя, самая распоследняя», — почти пела она. «Все готовы? Каждый забирает шарики из гостиной по два или по три, и мы выходим во двор и отпускаем их лететь». Она поднялась, снова пристроила Шумэй на бедре и повела всех в гостиную. Рот у Шумэй оставался все в той же форме кружка, и Джинхо все ждала, когда та взвоет, но Шумэй, похоже, была слишком изумлена. «Мы шарики должны отпустить?» — спросила Афина у Джинхо. «Ага», — ответила Джинхо. «Я хочу забрать свой домой». «Нельзя», — вмешалась Сьюзен. Она шла с другой стороны. «Все шарики надо отпустить. В гостях всегда разрешают забрать шарик домой. Но никогда к нему привязана соска, глупая ты», — сказала Сьюзен. Афина заморгала. Они вошли в гостиную и набрали каждое по 3 шарика. Сьюзен сказала, «Я розовые возьму». Джинхо сначала не поняла, ведь шарики были красные, белые и синие, некоторые со звездами или полосами, или и тем, и другим, наверное, с 4 июля остались. Потом она увидела, что Сьюзан имела в виду цвет пустышки. Сама Джинхо взяла две голубые соски и одну желтую. Желтая была в форме лежащей восьмерки. И Джинхо стало вдруг немножко грустно. Очень уж хорошо представлялось, как Шумэй сосет эту свою любимую пустышку. Они все вышли из гостиной, прошли через кухню и черный ход, спустились с крыльца. Мерси Коупленд сказала: «Ох, вот беда», глядя на тот вяз, который перегородил вход в гараж. «Да, сердце кровью обливается», — сказала мама Джинхо. «Не говоря уж о том, что мы не можем добраться до моей машины и мебели из патио». Она держала всего один шарик, последний, с белыми звездами. У Шумэй шариков вообще не было. Разве не говорила она, что хочет взять целых 6? Она сидела верхом на бедре у мамы, выставив вперед нижнюю губу. «Итак, все готово», — провозгласила мама Джинхо. «На старт! Внимание! Марш!» Все шарики взмыли в небо. Скорость у них была разная, некоторые так и не сумели далеко улететь. Один из шариков Джинхо зацепился за сломанный вяз, а шарик Сьюзан опустился на забор Сансомов. Но почти все остальные справились, и через минуту сосок уже не было видно. Одни только шарики, к которым они были привязаны, воткнулись красными, белыми и синими кнопками в ясное небо. Мама Джинхо была права. Это красиво. И тут послышался голос миссис Сансом. «Битси!» Она стояла по ту сторону изгороди и держала тот шарик, что упустила Сьюзан. «Битси! У нас весь двор в детских пустышках!» — сказала она. Мама Джинхо сказала: «О, Господи! Пустышки в розовых кустах! И в водосточной канаве, и на кизиле! Мне очень жаль, Дотти!» Тот телевизионный кабель, что свисает с электрического столба в проулке, просто унизан пустышками. «Мы все уберем, честное слово», — пообещала мама Джинхо. «Господи, я и не думала, что они упадут». «Шумэй, посмотри-ка», — окликнул их папа Джинхо. Мама Джинхо обернулась к нему так поспешно, словно он ее выручил. Он стоял на заднем крыльце, а Джинхо до той минуты думала, что он вышел во двор вместе со всеми. «Ну-ка». «Что тебе принесла сосочная фея?» — сказал он Шумэй. «О!» — воскликнули все гости. «Шумэй, пошли скорее смотреть!» Шумэй переводила взгляд с одного лица на другое, а губы ее по-прежнему были сложены кружком. Мама понесла ее вверх по ступенькам в дом посмотреть, что же ей досталось. «Нет, не американская девочка, но тоже вполне хороший подарок. Маленькая колясочка, чтобы катать вместо магазинной тележки». Коляска стояла у камина, к ручке была привязана красная ленточка. «Наверное, твоим кенгуру понравится?» — спросила мама. Шумэй не ответила, но когда мама спустила ее на пол, она пошла к тележке, вынула своих кенгуру-маму и кенгуру-детку и сложила их в коляску. И принялась катать их по гостиной. Без соски во рту она казалась как будто не одетой. Из-за маленького роста Шумэй приходилось поднимать руки, чтобы дотянуться до ручки коляски. Все снова сказали: «О!» Люси приковыляла к ней и тоже ухватилась за ручку, и они стали вместе катать коляску, а папа Джинхо и папа Люси нащелкали примерно 1 000 000 фотографий. В гостиной Зиба тем временем раздавала из мини-холодильника газировку. Джинхо газировку пить не разрешалось. Она взяла баночку и вернулась к подоконнику, где снова устроились Афина и Полли. «Какие дырки больше болят, наверху шеи или внизу?» — интересовалась Афина. «Я тоже хочу сделать новые дырки, но моя мама говорит, много дырок — это не клево». «Не клево?» — взвелась Полли. «Просто потому, что она взрослая». И они улыбнулись друг другу, словно лучшие старинные подруги. На Джинхо они внимания не обратили. Дейдра болтала по телефону в углу, стоя лицом к стене и понизив голос. Она обзавелась бойфрендом. Джинхо знала, хотя ей всего 13, и, по мнению мамы Джинхо, это очень, очень преждевременно. А Бриджит рассказывала Мерси Коупленд, в какую школу она ходит, в какой класс и так далее. Бедняжка Бриджит, а Мерси присерьезно кивала, прихлебывая свою газировку. Доставшаяся Джинхо газировка отдавала жестянкой. Ну, может, так и должно быть. Теперь папа Люси фотографировал дядю Эйба с тетей Джанин. Они соединили руки, словно парочка в кино, и выставили на показ все зубы. И дядя Эйб приговаривал: «Чеддер, Рокфор, Монтерей Джек». Это он шутил так. Но папа Люси больше не снимал. Он разговаривал в гостиной с Сами. «По меньшей мере 3 мегапикселя», — говорил он. Джинхо пробралась мимо них, держа руку с банкой газировки пониже, на случай, если столкнется с мамой. «Но где же мама?» «А, вот она! Стоит на крыльце с дедушкой». Джинхо видела их сквозь внутреннюю дверную решетку, а они стояли к ней спиной и даже не заметили, как она подошла и прижалась к решетке носом. Дедушка говорил маме, что у него полно дел. На лужайке все еще лежат ветки толщиной в его руку. «И зачем я обзавелся электропилой вместо бензиновой, сам не знаю», — рассуждал он. «Казалось бы, очевидная мысль. Если мне когда-нибудь понадобится пилить деревья, то из-за бури, которая вполне может повредить провода. А теперь я вынужден пользоваться ручной пилой, и у меня еще 8 или даже 10 осталось». «Понимаю, папа», — сказала мама Джинхо. «И я не пытаюсь тебя удерживать, честное слово, но если ты спешишь уйти по другой причине, из-за Сами и Зибы, то это, право, глупо. Они рады тебя видеть, нисколько не чуждаются». «Нет, это я понимаю», — отвечал дедушка. «Господи, никакого отношения к ним это не имеет. Все дело в моем дворе, понимаешь?» Голос его замер, а потом дедушка вдруг заговорил совсем не о том. Он сказал: «Я все перебираю и перебираю, как это было. Пытаюсь разобраться. Говорю себе, она оказалась такой счастливой, ничем не дала мне понять, что не так. Зачем она позволила мне увериться, будто любит меня? Я вспоминаю, как она подавала мне какое-нибудь угощение и садилась напротив, и смотрела, нравится ли мне это блюдо. Никто больше не станет делать этого для меня. Никто не будет так обо мне заботиться в моем-то возрасте». Джинхо ждала, что мама опять заспорит. «Они же все заботятся о нем», — скажет она. «Что это взбрело ему в голову?» Но мама ничего такого не сказала. Она сказала: «Ох, папа! Она не казалась счастливой, она была счастлива, оба вы. И она любила тебя, готова в этом поклясться. Она любила тебя глубоко и искренне, это все видели. И я тоже очень-очень горюю, что вы теперь не вместе». За спиной Джинхо ее папа шепнул: «Тсс». Она обернулась к нему. «Помоги мне», — попросил он тихо. «Приоткрой дверь, хочу сфотографировать их вместе». Она толкнула решетчатую дверь как можно тише. Иногда петля громко скрипела, но на этот раз, к счастью, обошлось. Папа просунул в щель свою камеру и нажал кнопку. «Спасибо», — шепнул он, — «получилось. Уверен, будет хороший снимок. Правда, мама выглядит прекрасно?» Это была правда. Она повернулась лицом к дедушке Джинхо, и солнце удачно подсвечивало ее гладкую кожу и ласковый изгиб полных губ. Джинхо затворила решетку и пошла следом за папой в гостиную. Он снова нацелил камеру на Шумея и Люси. Те по-прежнему играли перед камином, но коляска уже стояла в стороне. Обе девочки следили за Сьюзан, которая руководила игрой. Стояла руки в боки, требовательная, словно школьная учительница, и приказывала: «Окей, повторяйте за мной. Га-га-га, мы всегда плачем перед сном». Они покорно вторили: «Га-га-га». «Нет, неправильно. Повторяйте. Га-га-га. Мы всегда плачем за обедом. Га-га». «Да что с вами, ребята? Так, теперь Люси говорит. Га-га-га. Мы всегда плачем в бассейне. Га-га-га». Люси для своего возраста говорила очень внятно. Зато у Шумей слов не разберешь. Рот заткнут соской в горошек.